Глава 12. Где же эти ключи? Поговорив с Джулией по телефону, Рик попрощался с мамой, вышел из дома, укрепил старые наручные часы своего отца на руле велосипеда и направился вверх по склону на соленый утес. Усердно нажимая на педали, он представлял, какой замечательный день ожидает его. Он расспросил маму про Леонардо Минакса и Блэка Вулкана, и сейчас ему не терпелось поскорее рассказать обо всем друзьям. Не то чтобы новости оказались очень важными, но все же. Леонардо Минакса всегда слыл угрюмым медведем, нелюдимый, немногословный, практически ничего не известно о его семье. Почему он стал смотрителем маяка, тоже непонятно. В городе лишь очень немногие общались с ним, и отец Рика был в их числе. Что же касается Блэка, то это еще один нелюдим, последний машинист паровоза в Килморской бухте. Он многие годы жил на вокзале, а когда закрыли железную дорогу, покинул город. Вот и все. Но, как оптимист, Рик посчитал эти сведения важными. За первым поворотом он еще сильнее нажал на педали. Несмотря на множество приключений в последние дни, после всех этих путешествий и пожара, он даже чувствовал прилив сил. Он радовался ветру и соленому запаху моря, который он приносил, но почувствовал еще что-то. Ему все время казалось, будто кто-то еще крутит вместе с ним педали и придает ему силы, уверенность и спокойствие, помогает расти и учит думать не только о себе, но и о матери. Проехав на виллу Арго, Рик оставил велосипед у входа в кухню и окликнул Джейсона и Джулию, стараясь скрыть волнение, появившееся в голосе, когда назвал ее имя. Волнение это объяснялось просто. Рик никогда прежде не целовал девочку. И хотя поцелуй этот оказался нечаянным и мимолетным, все же крепко запомнился ему. «Здравствуй», — обратилась к Рику госпожа Кавенант, худощавая, взлохмаченная, неожиданно появившаяся на пороге одной из множества дверей виллы Арго. Рик вежливо поздоровался и, спросив, где ребята, узнал, что они только что спустились на пляж вместе с Нестором, который согласился пойти с ними. Поняв, что друзья не дождались его, Рик почувствовал некоторую досаду, а может и зависть, но потом рассудил, вилла Арго ведь не его дом, как и каменные лестницы и их собственный пляж между скалами. И хотя Нестор посвятил его в рыцари Килморской бухты вместе с Джейсоном и Джулией, все же он оставался в этом доме посторонним. Посторонним человеком, который любил своих друзей-близняшек так, как они и представить себе не могли. Госпожа Кавенант подождала, пока рыжеволосый мальчик ступил на лестницу, ведущую на пляж, улыбнулась и вернулась в дом. «Славный мальчик», — подумала она, направляясь по длинному коридору первого этажа. У большого зеркала в позолоченной раме госпожа Кавенант вдруг остановилась, увидев в нем свое отражение. — Боже мой! — проговорила она, рассматривая свои взлохмаченные волосы, круги под глазами и кожу на лице, походившую на мятую простыню. Она попробовала было привести себя в порядок, но зеркало осталось безжалостным. — Вот что творится, когда начинаются все эти переезды! — воскликнула она, затем решительно направилась к телефону и позвонила мужу. Но господин Кавенант не отвечал, и она представила себе, как он вместе с дизайнером бредет по какой-то глухой дороге в поисках фургона. Наверное, решила госпожа Кавенант, следует все делать не торопясь, забыть о постоянной спешке, в которой живет весь Лондон, и приспособиться к более спокойному ритму провинциальной жизни. Да, нужно приноровиться к жизни в тихом городе. Хорошо бы еще с кем-нибудь познакомиться здесь. Но с чего начать? Женский инстинкт быстро подсказал ей ответ. Лукаво улыбнувшись, она поискала в ящичке возле телефона записную книжку или что-нибудь подобное и обнаружила старую телефонную книгу в яркой желтой обложке с акварельным рисунком. В книге оказалось немало разных имен с телефонными номерами, все аккуратно записано красивым женским почерком. «Должно быть, это записная книжка прежней хозяйки дома», — с некоторым смущением подумала госпожа Кавенант. И все же почерк Пенелопы Мур показался ей почему-то очень знакомым, а аккуратность, с какой записаны номера телефонов, вызвала желание полистать книгу. Госпожа Кавенант улыбнулась, когда нашла то, что искала подсознательно. Парикмахерша Гвендолин Мейнов. Самые модные прически. По вторникам обслуживание на дому. Недолго думая, госпожа Кавенант набрала номер. Гвендолин ответила после третьего гудка. Если смотреть со стороны моря, то лесенка, ведущая от виллы Арго к морю, выглядела на соленом утесе небольшой царапиной. Она круто, иногда с поворотами, спускалась прямо на пляж. Рик едва ли не побежал вниз, совсем забыв про то, что случилось здесь с Джейсоном днем раньше. В небе, разукрашенном ажурными облачками, ярко и жарко светило солнце. Чайки словно зависли в воздухе, казалось, они подвешены на невидимых нитях за крылья. Рик услышал голоса, доносящиеся снизу, узнал седую голову Нестора, а, увидев близнецов, побежал быстрее и вскоре оказался рядом с ними. — Рик, — обрадовался Джейсон, — мы как раз о тебе говорили. — В самом деле, — Рик улыбнулся. — Привет, Нестор. — Привет, Джулия, — сказал он, постаравшись избежать взгляда девочки, и прибавил. — А почему? «Умеешь грести?» Брат с сестрой кратко рассказали Нестору о событиях в Венеции, а когда подошел Рик, рассказали и о том, что узнали о количестве дверей времени и ключах к ним. Рик слушал, открыв рот. «Семь дверей в Килморской бухте?» — повторил он, пересчитав на пальцах уже обнаруженные. «А где остальные?» Джейсон и Джулия показали ему список мест, которые переписали из учебника для тех, кто хочет уйти от реальности, и пересказали статью. «Но это же фантастика!» — воскликнул Рик. «Это, наконец, объясняет, почему Улис Мур и его друзья постарались оградить город от посторонних. Но теперь нам нужно отыскать их». «Дело в том, что...» Джейсон указал на вершину скалы. «Мама ведь ни за что не отпустит нас в город на велосипедах». «Понимаю», — сказал Рик. «Так с чего начнем?» Брат и сестра посмотрели на старого садовника. «Мы говорили сейчас о том, что Питер мог погибнуть на пожарище», — ответил Джейсон. «Это верно», — мрачно согласился Рик. «Но ведь Обливия тоже могла погибнуть там, если уж на то пошло». Нестор покачал головой. «Не думаю». «Есть, однако, простой способ убедиться в этом», — сказала Джулия. «Нужно отправиться в дом с зеркальной крышей и посмотреть, вернулась она или осталась в Венеции». «А можем сделать совсем другое, отправиться на поиски ключей, которые спрятал Блэк Вулкан», — прибавил Джейсон. «Не знаю, куда он делся со своими ключами», — сказал садовник. «Но с другими он договорился, что спрячет их в очень надежном месте и никому не откроет секрета. Отличный был мастер. умел делать все, что так или иначе связано с огнем, с печью. Неважно, с какой целью ее разжигают, для того ли, чтобы испечь хлеб, обжечь глиняный горшок или сделать отливку из металла. Огонь — это поистине его стихия. У него была семья? Нет. Он жил один и часто говорил, что предпочитает уединение, что брак — это лишь пустая трата времени. Однако, если где-то рядом появлялась женщина, Блэк Вулкан преображался. Изысканными манерами он не отличался, но, тем не менее, его комплименты почему-то всегда очень нравились женщинам. Джулия недовольно поморщилась. Но он ведь был низкого роста и толстый. Поверьте мне, он так умел повести разговор, что женщины даже не замечали этого. При том, что чаще всего он ходил в пропитанной маслом и смазкой рабочей одежде. Блэк завоевывал женские сердца только потому, что ему нравилось покорять женщин. И говорят даже, будто одной из них он даже разбил. Чье? Нестор сначала проворчал что-то неразборчивое, но потом все же ответил. Не люблю я такие разговоры, но вроде бы сестра госпожи Биглс, Клитемнестра, покинула Килморскую бухту из-за него. Они были друзьями, очень близкими друзьями. Кло была немного старше его. Садовник покачал головой. Что вы хотите? В жизни всякое бывает. Но я все же не думаю, что частная жизнь Блэка Вулкана поможет нам найти его. А вот что вам следует знать. Своими могучими ручищами он умел создавать чудеса. И, кстати, статуя рыбачки на веранде виллы Арго — его работа. — И тоже ведь женщина, — усмехнулся Джейсон. — В самом деле, — растерялся Нестор. — А кроме того, он починил ворота на въезде на виллу, когда понадобилось. — И когда это было? — О, почти 30 лет назад. Я тогда только начал заниматься этим садом. Нестор посмотрел вдаль на горизонт, на плывущие облака, и продолжал. Когда прежний владелец решил обосноваться здесь вместе с Пенелопой, вилла находилась не в очень хорошем состоянии, скорее даже в плачевном. Никто не следил тут за порядком. Дом насквозь продували сквозняки, и почти вся мебель никуда не годилась. — А семья Мур всегда жила здесь? — Нет, не всегда, — ответил Нестор. — Долгие годы дом пустовал. — Выходит, отец Мура не жил здесь? — спросила Джулия, помнившая последний портрет на лестнице, тот, что висел перед исчезнувшим портретом Улисса Мура. — Не всегда. Но он любил это место. И если не переехал сюда, то не по своей вине. — А по чьей? — Деда. «Того человека в солдатской форме?» — вспомнила Джулия. «Да. Видите ли, у отца Улисса была другая фамилия, не Мур. Он женился на Аннабелле Мур, дочери Меркури Малькольма Мура. Дед никогда не мог простить себе, что у него родилась только дочь, считая, что таким образом династия Мур завершилась. — Не случайно же всегда радуется рождению мальчика, — рассмеялся Джейсон. — Глупец, — сердито сказала его сестра. И тогда они договорились, что сын его дочери, Аннабелле, возьмет фамилию деда, а не отца. Но все получилось не совсем хорошо. Они собирались приехать сюда жить, но Аннабелле умерла при родах, когда появился на свет маленький Улисс. — Ох! — одновременно воскликнули брат и сестра. — Выходит, Улисс рос без матери. — Мало того, Старый Меркури упрямо считал, что его дочь скончалась из-за этого брака, и потому очень плохо относился и к отцу Улиса, и к нему самому. Он возненавидел этого человека, которого считал беспомощным мечтателем, и не взлюбил мальчика, носящего такое важное семейное имя. — А откуда ты все это знаешь? — спросила Джулия под сильным впечатлением от рассказа. Нестор пожал плечами. — Время. Прошло столько лет. И даже если обо всем этом молчать, время от времени что-то все-таки становится явным. Каждый раз, когда случалось, нужно было что-то починить на вилле, вспоминали, как старик буквально разрушал ее. А Килморскую бухту он считал местом, словно оторванным от всего мира, где живут только простые рыбаки. — К счастью, потом обстоятельства изменились, — заметила Джулия. Нестор погрузил руку в песок. — Это так. И сюда переехали последние члены семейства Мур. — Но теперь настало время кавенантов, — сказал Джейсон, не особенно подумав о том, что это звучит несколько бестактно. — И баннеров. Мы — новые рыцари Килморской бухты. Волны упрямо накатывали на пляж. Это был первый признак близкого прилива. Рик сказал: — Я только не понял, почему вы хотели узнать, умею ли я грести. Джулия указала на окружавший пляж скалы. — Потому что мы с Джейсоном не умеем этого делать. Рыжеволосый мальчик в недоумении посмотрел на девочку, и она продолжала. Нестор сказал, что за этими скалами есть небольшая весельная лодка, и мы решили добраться на ней до города. Рик округлил глаза, невольно подумав о сильном течении возле скал. — Хотите добраться до Килморской бухты на лодке? — Ну да, — кивнула Джулия. — Так ты умеешь грести? — А то отвезу вас я, — вмешался Нестор. — Лишь бы только успеть. Мне нужно вернуться в сад, прежде чем ваша мама заметит мое отсутствие. — И что ты ей скажешь? — спросил Джейсон. — То же, что и всегда, — ответил Нестор. — В мои обязанности не входит присматривать за вами. И что, если вы отправились в город морем, то, насколько я могу догадываться, добрались вплавь. — Так что же? — Джулия взглянула на Рика, который, в свою очередь, озабоченно смотрел на пенистые волны. Все знали немало историй о том, как лодки разбивались о скалы, о волнах, которые бросали суда на камни, и о рифах, где разбивались корабли. — Конечно, я умею грести, — ответил рыжеволосый мальчик. Нестор повел их к скале, прихрамывая, иногда едва не поскальзываясь на мокрых камнях. У самого подножия высокой скалы оказалась узенькая тропинка, огибавшая ее. С другой стороны скала крышей нависала над водой, и под этим невидимым ни с моря, ни с суши каменным навесом стояла небольшая весельная лодка. — Давайте вытащим ее сюда, — предложил садовник, а потом велел снять с лодки старый парус, защищавший от влаги. Втроем ребята быстро оттащили лодку к воде. Рик проверил, насколько тяжелы весла, и вставил их в уключины. Тут Джейсон заметил на корме выцветшие буквы и прочитал: «Аннабелле». — Вы должны вернуться через два, самое большее через 3 часа, — сказал Нестор, помогая ребятам столкнуть в воду лодку. Джейсон и Джулия, стоя по колено в воде, пытались удержать лодку, потому что волны все время поднимали ее нос. — Но мы не успеем все сделать за 3 часа, — возразил Джейсон. — Нам нужно найти 5 дверей, выяснить, где Блэк Вулкан спрятал ключи, узнать, вернулась ли Обливия из Венеции, и сходить на маяк. — А на маяк зачем? — спросил Рик, и тут же уловил строгий взгляд Джулии, приказывавшей молчать. — В таком случае заранее решите, что станете делать, — посоветовал Нестор, словно не заметив взгляда Джулии. — Начнем с ключей, — решил за всех Джейсон. Он снял футболку, чтобы не намочить, кинул в лодку и последний раз толкнул ее, предложив всем забраться внутрь. Рик сел на весла и не сразу, но все же сумел вывести лодку в открытое море. Нестор смотрел на ребят с берега, пока они не обогнули скалу. Потом тихо проговорил. — Где же ты спрятал эти ключи, Блэк? Леонардо Минаксо напоил лошадь и снова поднялся по винтовой лестнице на вершину маяка. Там, в служебном помещении, под самым прожектором, он проверил, в порядке ли система автоматического включения, и обратился к морским навигационным картам. Карту Китовой гавани накрывала прозрачная бумага со множеством заметок и расчетов. Он быстро просмотрел их. Потом достал с полки одну из сотен книг о кораблекрушениях, которые собрал за всю жизнь, нашел в ней нужные сведения, пометил крестиком какое-то место на карте и провел пальцем прямую линию от мыса, где стоит маяк, до него. Место это находилось примерно в 2 милях в открытом море. Леонардо посмотрел на часы и решил, что если поторопится, то успеет сделать хотя бы одно погружение и быструю разведку. Правда, ему еще ни разу в жизни не везло. Он поставил на место книгу о кораблекрушениях, свернув карту, сунул ее под мышку и быстро спустился по винтовой лестнице. Достал баллоны, старую маску, ласты, легководолазный костюм и отнес все это на причал, где стояла моторная лодка. Сложил в нее водолазное снаряжение, отвязал и, включив двигатель, направился в открытое море. И почувствовал, как его переполняют необыкновенное волнение и радость. — На этот раз не уйдешь от меня, — произнес он, все быстрее удаляясь от берега. Он прошел всего несколько сот метров, когда увидел возле скал под виллой Арго лодку. — Будь я проклят, если это не Аннабелла, — проговорил Леонардо Минаксо, повысив скорость. Но что творит этот сумасшедший старик? Тоже решил вернуться в море. Леонардо усмехнулся и развернул карту. Море спокойное и температура идеальная, сообщили ему инстинкт и барометр. Великолепный день, самый подходящий для погружения.